Даниэль 25:11. Какая ирония судьбы, если подумать. Ведь именно СГР, изначально задуманная из чисто эстетических соображений, позволила нео-людям без особых неудобств пережить последовавшие вскоре климатические катастрофы, о которых в ту эпоху никто не подозревал, и которые привели к почти полному исчезновению людей прежней расы. В этом важнейшем пункте рассказ Даниэля 1 также целиком подтверждается рассказами о жизни Винсана 1, Злотана 1 и Жерома 1, хотя каждый из них отводит данному событию разное место. Винсан 1 упоминает его лишь в отдельных абзацах своего рассказа, Жером 1 почти совсем обходит его молчанием, зато Злотан 1, напротив, посвящает десятки страниц идеи СГР и тем разработкам, которые позволили несколько месяцев спустя ее осуществить. В принципе, рассказ о жизни Даниэля 1 обычно считается у комментаторов основным и каноническим. Если Винсан 1 делает излишний упор на эстетическом смысле ритуалов, Злотан 1 описывает исключительно свои научные труды, а Жерома 1 интересует только дисциплинарные и хозяйственные вопросы, то Даниэль 1, и только он один, создает цельную и вместе с тем относительно беспристрастную картину зарождения Эохимистской церкви. Если остальные, захваченные водоворотом будней, думали лишь о решении практических проблем, с которыми им пришлось столкнуться, то он часто оказывался единственным, кто сумел взглянуть на происходящее со стороны и уяснить реальное значение событий, разворачивавшихся перед его глазами. В силу этого положения вещей, на мне, как и на всех моих предшественниках из рода Даниэлей, лежит особая ответственность. Мой комментарий не является, не может являться просто одним из многих, ибо он самым непосредственным образом затрагивает обстоятельства сотворения нашего вида и присущие ему системы ценностей. Его основополагающий характер подкрепляется еще и тем, что в глазах Винсана 1, да видимо и в своих собственных, мой далекий предок был типичным, репрезентативным для данного вида человеческим существом. Просто человеком среди людей. Верховная сестра учит, что ревность, вожделение и инстинкт продолжения рода восходят к одному источнику. Каковым является мучительность бытия. Именно страдание заставляет нас искать другого, видеть в нем паллиатив. Мы должны преодолеть этот этап и достичь такого состояния, при котором самый факт бытия служит постоянным источником радости, при котором интермедиация становится всего лишь свободной игрой, а не конститутивной основой бытия. Одним словом, нам следует достигнуть свободы бесстрастия, предпосылки полного, ничем не нарушаемого покоя.